Темная империя. Ксарах. Школа искусства смерти. От драконов магистры перенеслись в школу смерти. И там, бросив Тьеру одну минутку, Элохар вызвал Тарага, приказав ему вызвать Магианну Сойер. «Наверное, мне стоит исчезнуть», — нехотя произнес Тьер. «Что так?» Элохар прошел, сел в кресло у окна, указал другу на диван. «Неадекватно реагирует», — с улыбкой пояснил Риан. Рен не улыбнулся. Губы сжались, на скулах затанцевали желваки, и магистр смерти хрипло произнес. «Они нас ненавидят, Риан. Это не неадекват, это ненависть». Открылась дверь, пропуская Магианну Сойер, и та, что с уважением относилась к директору школы искусства смерти, вздрогнула при виде лорда Тьера. «У меня к вам просьба, Сойер». Не обращая внимания ни на ее реакцию на магистра темного искусства, ни на растрепанный сонный вид, Магианна была поднята с постели. «Возьмите с собой двух преподавателей из кафедры человеческой анатомии. Тарак перенесет вас в Сарду, прямо в городскую лечебницу. Там сейчас находится молодой маг Ниран Сайрен». Совершенно забыв о присутствии Тьера, Магианна повернулась и потрясенно посмотрела на Элохара. «Да, жив», — подтвердил магистр смерти. Но искалечили мальчика знатно. «Утром им собираются заняться Сайрен и Лориэс, но они оба измотаны. Насколько мне известно, Лориэс толком не спал последние трое суток. С Найриной примерно та же история». Целительница задала лишь один вопрос. «Психологически мальчик пострадал?» Ответом ей был усталый взгляд магистра, и женщина все поняла. «Мне следовало раньше сообщить ректору о своих подозрениях», — упавшим голосом произнесла Сойер. «Не корите себя, вы ничего не смогли бы сделать. Ступайте, у вас 2 часа». Магианна кивнула и торопливо вышла, бросив еще один полный ненависти взгляд на Риана. «Знаешь, что меня бесит?» Едва за ней закрылась дверь, произнес Элохар. «И что же?» — полюбопытствовал Тьер. Даррен резко выдохнул и прошипел, не скрывая всей своей ярости. «Напортачили вы с Аларом, а разгребать мне,